21. Всякая отсрочка казалась солдатам невыносимой, и в армии готов был вспыхнуть бунт, но тут всадники, выехавшие под стены города, захватили нескольких случайно там оказавшихся жителей Кремоны. Жители эти рассказали, что 6 виталианских легионов и остальные войска, стоявшие в Гостилии, смотри примечание 44, совершили за один день переход в 30 миль. Только что узнали о понесенном поражении, начали готовиться к бою и вот-вот должны появиться. Примечание 44. Вскоре после выступления виталианской армии из Рима Цицина разделил ее и отправил часть легионов в Гостилию. Как явствуют из главы 22, то были 1 германский, 4 македонский, 15 аполлонов, 16 гальский, 22 изначальный. После прибытия в Гостилию взбунтовавшегося против Цицины 5 Алауда здесь скопилось 6 виталианских легионов. Под остальными войсками имеются в виду отдельные отряды, составленные из солдат, расквартированных в Британии, 2, 9 и 20 легионов, также стоявшие в Гостилии. Конец примечания. Страница 107. Эта страшная весть убедила солдат послушаться своего полководца. Антоний приказал 13-му легиону остаться на насыпи по Стумеевой дороге. Слева, вплотную к ней, в открытом поле, расположил 7-й Гальбанский и еще левее, использовав в качестве естественного прикрытия проходившую здесь канаву, 7-й Клавдиев. Справа от дороги, с незащищенной стороны, стал 8-й легион, за ним в рощице 3-м. В таком порядке располагались только орлы легионов и значки когорт. Солдаты в темноте не могли найти свои легионы и становились в ряды той части, которая оказывалась поблизости. Отряд претерианцев, смотри примечание 45, поместился возле 3-го легиона, вспомогательные когорты на флангах, конница прикрывала армию с боков и с тыла, перед строем передвигались отборные бойцы из свебского ополчения во главе со своими вождями Сидоном и Италиком. Примечание 45. Этот отряд состоял из солдат претурианского корпуса, сражавшегося под Бедриаком на стороне Отона и распущенного Вителием. Смотри, Светоний, Вителий. Конец примечания.